Сновидящие. Сновидящими с древних времен именовали наделенных даром воздействовать на человека через сон. Их редкие умения изучали еще при древних храмах Гипноса и Морфея, богов сновидений, чтобы успешно применять как на благо людям, так и укрощать этот столь же сильный, сколь и опасный талант. Среди сновидящих есть мастера снов, созидающие гармонию и восстанавливающие равновесие в мире и природе человека, и деймосы, несущие разрушение и смерть. Мастера снов. Еще жрецы и философы древности знали, что, влияя на подсознание, можно менять человеческое поведение, поскольку оно напрямую зависит от подсознательных реакций и убеждений. Также они считали, что подсознание – некое хранилище всех знаний, умений и навыков, полученных человеком в течение жизни и в некоторых случаях даже в нескольких поколениях. При должном уровне мастерства эти знания можно извлекать и использовать. Сны, с которыми работают сновидящие, не что иное, как система образов, знаков и символов, в которых зашифрованы воспоминания человека, а также симптомы его болезни, фобии или нереализованные возможности. Погружаясь в сон, мастер снов с помощью знаков и символов, которые показывает подсознание пациента, должен привести поток бессвязных, а зачастую фантасмагоричных образов в определенную систему. Входя в сновидение, он выстраивает эти символы, добиваясь наибольшей гармонии, таким образом давая человеку определенный приказ на стремление к выздоровлению, избавлению от страхов, изменению жизни, судьбы. Мастера снов обладают разными способностями, которые и определяют цель их воздействия на людей. Аониды. Их дар самый редкий. Они работают с учеными и творческими людьми. Их задача дарить идеи, подсказывать неожиданные повороты мысли, приводить в систему собранные знания. Мастер снов с подобной специализацией, войдя в пространство сновидений, помогает своему клиенту сосредоточиться, четко выстраивает путь цепочек ассоциаций и логических выводов. Эти сновидящие очень образованы, умны, обладают прекрасным воображением и вместе с тем чрезвычайно логичны, тратят огромное количество времени для саморазвития, и чаще всего они специалисты в какой-либо сфере науки или искусства. Символ аонид – мраморный свиток. Он означает познание, глубокие творческие размышления и систематизацию полученных знаний. Официальное обращение к этим мастерам снов – Эагрид и Лисиада. Воины сновидений. Охотники на деймосов. Те, кто очищает мир снов от хаоса, защищает людей, ловя ожившие кошмары и стараясь не дать им своими разрушительными действиями привести к упадку цивилизацию полиса, ввергнуть ее в темные, жестокие, дикие времена. Задача воинов сновидений в том, чтобы искать, находить, преследовать и уничтожать деймосов, тех, кто не пожелал обуздать свой дар, несущий дисгармонию и хаос. Навыки, которыми они обладают. Перековщик, оптимизатор, корректировщик снов. Корректировщик осуществляет первые изменения в сознании человека, подвергшегося нападению деймоса, выводит из шокового состояния, очищает мир сновидения жертвы от смертоносных ловушек создателя кошмаров, которые могут быть опасны и для остальных сновидящих. После его воздействия работу с пострадавшим начинает Эпиус, стремясь исцелить человека от физических или психических повреждений, которые нанесены деймосом. Оптимизатор. Помогает деймосу, уже ступившему на путь исправления, восстанавливать гармонию в своем мире и в себе. Не дает сорваться и вновь начать сеять хаос. Осуществляет незаметный или явный контроль. Проверяет уровень агрессии своего подопечного. Но подобное воздействие возможно лишь при желании самого деймоса измениться к лучшему. Перековщик меняет сознание создателей кошмаров, ломает, переделывает, перековывает оступившихся сновидящих, устраняя желание нести разрушение и смерть. При необходимости отрезает от мира снов. Часто это происходит с помощью достаточно жестких методов, ломающих закосневшую в жестокости и вседозволенности психику деймоса. символ охотников на деймосов – золотые ворота. Они олицетворяют атрибут бога Гипноса – путь в сон. Воины сновидений могут входить в сон в разных его точках, перескакивать из одного фрагмента видения в другое, в то время как другие сновидящие должны пройти сон от начала до конца. Официальное обращение к воинам сновидений – Балатор.